do this shit until they murder me. Здравствуйте, Сбербанк России, Елена Валерьевна, это вы? Слушай. Специалист Кабирова Алена Анатольевна, разговор записывает. Это вы, Елена Валерьевна? Я. Звоню вам по задолженности, по кредитным обязательствам вашим. Вы оформляли кредиты, потребительские, кредитную карту. По ним задолженность сохраняется. По кредиту на 176 тысяч рублей 14 дней, 4875 рублей. По кредиту на 159 тысяч рублей 4220 рублей. По карте на 75 тысяч рублей по кредитной 4170 рублей. По кредиту на 88 тысяч рублей 3259 рублей. Нарушаете условия по какой причине? Я отвечу, что ранее не удалось с вами договориться. Сейчас, погодите, я вас тут пытаюсь идентифицировать по номеру телефона. А то вы из Хабаровского края мне звоните. Пока непонятно, кто вы. Ну, я представилась. Ну, а я вам представлюсь королевой Викторией, и что? Но вы же сказали, что вы, Елена Валерьевна, твердили, звоним вам по кредитным обязательствам. И чего? Елена Валерьевна, вы готовы продолжать диалог? Подождите, я еще раз говорю, я вас сейчас идентифицирую как сотрудника банка по номеру телефона. И мы с вами продолжим. Не торопитесь. Минуточку. Так, что у нас тут пишет? Сбербанк. Ну ладно, верю, хорошо. Так, что, какой там вопрос был? Я вижу, что с вами связывался мой коллега по кредитным обязательствам ранее, 13 октября. Об оплате не удалось договориться. Вопрос до сих пор не решаете. У вас задолженность сохраняется более чем по 8 кредитам. Что произошло у вас? Да, какое это имеет значение? Что мне тут вам? На жизнь, потому что ли, жаловаться, поплакать? Потому что имеется факт нарушения условий кредитного договора. Ну, если имеется, мы сегодня зафиксируем, имеется. Потому что видите, чем дело, Лена Валерьевна, сегодняшний мы день совершаем последнюю коммуникацию в рамках нашего подразделения. Если далее нам не удастся договориться, кредиты перейдут уже на следующий этап взыскания. Да, мне все равно, банк, какой там праве, будет этап. Банк праве инициировать будет судебное дело производства. И, как правило, по решению суда, либо выставляются все суммы единоразово, общая сумма более 200 тысяч рублей, либо, во-вторых, банк праве уже непосредственно передать документы судебным приставом, и будет наложен арест на ваши счета. Скажите, пожалуйста, как это вы без готовы? Суда судебным приставом? Елена Валерьевна, вы меня услышали, что банк праве инициирует судебное дело производства? Ну так вы сходите в суд, давайте, шуруйте в суд. Но почему вы так относитесь к обязательствам? Это же вам невыгодно, вам тогда все издержки придется оплачивать. Вы таким голосом говорите, вам вот бы милостыню на Курском вокзале просить, серьезно. Такой жалостливый, прямо честное слово. Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, до завтра включительно гарантируете внесение платежей? Нет, ни копейки не будет. Ну почему, что произошло у вас? Вы говорили, что у вас материальные сложности из-за того, что имеет место быть снижение доходов? Какое имеет значение... Почему возникли просрочки? Ну, потому что, в зависимости от причины банк предоставит альтернативные выходы из ситуации. Предоставляйте. Денег нет, ни копейки. Давайте, предоставляйте свои выходы. Вы говорили, мой коллега предлагал вам оформить реструктуризацию, однако вы не согласились. Вы конечно, не согласилась, потому что для того, чтобы реструктуризацию оформить, вам надо что-то заплатить, а у меня денег нет. То есть, смотрите, максимум, что можно предоставить на сегодняшний день, я вижу, что еще два кредита на 52 тысячи рублей, 14 дней, 1405 рублей, кредит на 35 тысяч рублей, по нему 949 рублей задолженность. Максимум, что можем предоставить по кредитам, оплатить, я сейчас посмотрю, потому что по одному кредиту... Да вы можете ничего не предоставлять, вы весомого ничего не предоставите, там 3 копейки какие-то собьете, но мне это дело-то не меняет, роль не играет. Ну, максимум, что можем предоставить, единственное, что по кредиту... Не предоставить, а предложить, вы неправильно слово употребляете. Предоставить срок, Елена Валерьевна, предоставить срок. Какой срок вы можете предоставить? По кредиту на 88 тысяч рублей, крайний срок, это будет у нас 4 дня, 18 октября. Ох, как мне помогло прям. Прям сразу все изменилось. Уже совсем другой разговор. Смотрите, максимум, что можем предоставить по всем кредитам, это срок именно до 18 октября. Не, по не кредиту, интересно. То есть вы вообще не готовы сейчас решать вопросы вообще в задолженности в судебном порядке? Вообще не готовы сейчас решать вопросы в досудебном порядке. Вот в судебном было бы самое оно. Но это же вам не выгодно, согласитесь? Нет, не соглашусь. Почему это мне не выгодно? Но, как правило, решение будет непосредственно принимать суд, и решение может быть неоднозначным. Либо выставлено все суммы единоразово к оплате. Да, и ради бога, от меня взять-то все равно нечего. Хоть выставляйтесь там. Я вас услышала, то есть смотрите, по кредиту, который на 176 тысяч рублей, сумма составит к оплате. Да не, зачем вы мне ненужную информацию говорите, я все равно не буду платить. То есть по кредиту на 159 тысяч рублей... Ни по какому не буду платить. Ни по какому, только в судебном порядке давайте решать все вопросы. Но вы понимаете, что банк может передать кредиты также и в коллекторское агентство? Да, передавайте куда хотите. Елена Валерьевна. То есть все кредиты вы категорически отказываете? Я говорю о том, что у меня денег нет, их не предвидится, а самый оптимальный вариант решать вопрос в судебном порядке. Чего непонятного? Вот чего непонятного? То есть это же вам не выгодно. То есть, что непонятно, я спрашиваю? Елена Валерьевна, я вас слышу и слушаю. Вот отлично. Если вы меня слышите, ответьте на вопрос. Что вам непонятно? Я понимаю то, что вы не готовы решать вопрос с платежами до судебном порядке. Отлично. Почему мы еще продолжаем тогда этот разговор? Я вас услышала, то есть я фиксирую, что по всем кредитам, которые есть у вас в Сбербанке... Еще 15 раз вы повторите, это то же самое. Может, вы хотя бы сумму запишите, хотя бы... Нет, мне не это не интересно. ...октября. То есть не готовы записывать, да? Вы в каждое будете мое слово переспрашивать? У вас проблемы со слухом, что ли, не пойму? Елена Валерьевна, я вас слышу, хорошо. Я вас слышала, на сегодняшний день нам не удалось договориться в системе банка, зафиксированы отказы от оплаты. Я очень рада. И чего? По вашим 8 кредитным обязательствам. Бывает. В любом случае, обращаю внимание, что банк вправе уже назначать личные встречи, в том числе и по месту трудовой деятельности. Да, назначайте, что хотите. Вам всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Примаколлект», кредитный инспектор Лаплеврин Валерьевна. Запись разговоров идет. Ну, Алина Александровна, можем услышать по данному номеру? Слушайте. Алина Александровна, мы звоним по двум финансовым вопросам. Вам дата рождения, пожалуйста, для верификации личности. Назовите нет. Вашу. Что нет? Нет, не назову. В связи с чем вы не назовете? Не обязана, потому что. Вы не обязаны? Ну да. У вас финансовые обязательства имеются, вы обязаны. И что я обязана? Называть свою дату рождения непонятно у нас кому? У нас есть, что значит непонятно кому? У нас есть для ваши данные. Для меня непонятно кто. Для вас полноправный кредитор. Ага, конечно. 30 мая 2018 года. Для меня вы третье лицо. Мне ваши вы, пожалуйста, выражайтесь культурно, а общаемся культурно. Я говорю, для меня вы третье лицо. Конструктивно, пожалуйста, голос не повышаем. Конструктивно голос. Общаемся, конечно. Смеяться будете в кругу своей семьи, хорошо? Я буду там, где посчитаю нужным. Специалистов выездного взыскания. Итак, специалистов выездного взыскания. Отказ от верификации. Вам никто ничего не доказывать не собирается. Если не собираетесь, значит свободно. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и компания MoneyMan, меня зовут Девяткина Юлия Сергеевна. Уведомляю вас на записи разговора. Екатерина Игоревна, верно? Да. Задолженность у вас образовалась в нашей компании. Сумма на сегодня с учетом начисленных процентов и штрафов согласно 330 статье Гражданского кодекса составляет 20 649 рублей 85 копеек. И на протяжении 54 дней вы нарушаете условия договора. Хотелось бы знать, с чем это связано, Екатерина Игоревна. Не имеет значения. Что? Не имеет значения. Для вас это не имеет значения? Для вас это не имеет значения. Для компании это имеет очень большое значение, поэтому вопрос данный остается вам. Что изменится? Вы не успели придумать причину, почему вы 2 месяца не оплачиваете? Поэтому а вы не успели придумать причину, зачем это нужно компании? Почему вы не отвечаете на вопрос? Что нужно компании? Причина, потому что это наши денежные средства. Ну и что у вас компания изменится, если вы будете знать причину? Почему вы нарушаете условия договора? А, ну просто интересно, любопытство? Или что? Хорошо, Екатерина Игоревна. Вы можете на этот вопрос не отвечать, если вы... Да я вообще могу ни на что не отвечать, если захочу. Да? А это где написано? А где написано обратное? Вы чем это аргументируете? А где написано обратное? Подписав договор, вы дали полное согласие на взаимодействие с нашей компанией. И что, там где-то написано, что я обязана с вами общаться, если я не захочу этого делать? Вы в своем уме? Это ваша прямая обязанность, Екатерина. Какая прямая обязанность? В каком пункте договора это сказано? Возвращать денежные средства так, и взаимодействовать с компанией до момента закрытия вашего долга. И переходить на другую тему. В каком пункте договора это сказано, что я обязана с вами общаться? Екатерина Игоревна, открывайте договор, какой пожалуйста. Пункт договора? Давайте, быстренько. Екатерина Если Игоревна, вы это утверждаете, значит, вы четко должны знать договор. Подождите. И должны быстренько, как от зубов мне сейчас, назвать пункт договора, который меня обязывает вами общаться. Вы сами с тобой там разговариваете. Я вам задаю вопрос, вы чего там верещите? Ваша манера общения... Вы пытаетесь мне ответить, отвертеться, когда вас поставили в тупик? Вы так не считаете делового диалога? Вы вас поставили в тупик, я и вы не можете выкрутиться? Я с вами беседовать буду. Только вы не можете выкрутиться, да? Разговора. Пока вы перебиваете, разговаривайте сами с собой. Вы, пожалуйста, приходите в себя, хорошо? Понятно. Готовьтесь. Когда за жабры взяли, надо бросить трубку и все, да? Понятненько. Надеюсь, меня услышали? А ты меня услышала? Вы, надеюсь, меня услышали? Ты меня услышала? Кукушка, каждый раз, когда ты будешь мне звонить, я буду ставить в тупик тебя и твоих мудозвонов коллег. Это понятно? Что там вы сказали? Дышишь в трубку? Я не слышу, что вы говорите. А, понятно, не слышишь, да? Ну, ничего страшного, запись потом переслушаешь и все услышишь. Дрёха, микрофон выключи. Шуршишь-то. Ох, взыскатели пошли, всему-то их учить надо. Да. Алло, здравствуйте, Елена Валерьевна. Алло, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», досудебный этап взыскания, Лебедева Юлия Николаевна. Звоню по поводу просроченного займа. Когда будете погашать? Не знаю, денег нет. Но у вас, смотрите, на данный момент просрочка 32 дня. То есть вы должны как-то что-то думать о том, что нужно погашать взятые деньги. Ага. Ну, так и когда? Сумма долга-то уже почти 30 тысяч. 29 тысяч 99 рублей. Ага. Ну, то есть вы не собираетесь, что ли, вообще погашать? Нет, когда-нибудь собираюсь, конечно. Ну, когда-нибудь это когда? Не знаю, когда деньги будут. Хотелось бы, а когда они будут? Не знаю. Вы работаете? Ну, работаете? Не имеет это значения. Ну, почему не имеет? Я не просто так эти вопросы задаю. То есть нам нужно, чтобы вы погасили задолженность. Ну, если бы вы ее погасили, я бы не задала. А вопросы, они что-то изменят? Да, конечно, изменят. Что может, изменит? Вы нигде не работаете или еще что-то. Может, что вы нигде предпринимаете? Не работаю. А может, и работаю. Ну, то есть вы не собираетесь погашать, я так понимаю, вашу задолженность. Ну, вы можете понимать, как хотите. Ну, то есть вы преднамеренно под запись телефонного разговора, значит, преднамеренно взяли сумму денег и не собираетесь ее возвращать. То есть нарушаете статью 309. Я правильно понимаю? Ну, я уже сказала, вы можете понимать, как хотите. Я просто не понимаю, разговор какой-то получается неконструктивный. Бывает. То есть хотите в коллектор, с коллекторами пообщаться, да? То есть сам, либо в суд. А, ну, то есть вот так вот даже. Угу. То есть судебные издержки потом заплатите, либо выезды коллекторов, то есть дополнительные какие-то мероприятия. Не, не буду ничего. Чем больше, действительно, 15 тысяч взяли, 45 заплатите, плюс штрафные санкции, пени, плюс судебные издержки. Чего вы обо мне так беспокоитесь? Если вы так в себе уверены, идите в суд и получайте все в судебном порядке. Здравствуйте. Здравствуйте. Алина Александровна, я могу слышать? Кто спрашивает? Это компания «Прима Коллект», являясь кредитным инспектором, моя имя Алешина Любовь Михайловна. Я уведомляю вас, что наш разговор записывается. Алина Александровна указала данный номер телефона как свой контактный. Что-то вы зачастили, «Прима Коллект». Решили все-таки нарушать 230-й федеральный закон, да? Правильно, правильно. Вы дату вашего рождения озвучите в целях информационной безопасности? Нет. Так, Алина Александровна, вы вроде бы уже взрослая женщина, да? Да, а именно знаете, поэтому я в целях информационной безопасности свои персональные данные. Алина Александровна, вы прекрасно знаете, что мошенники ничего не смогут сделать с даты вашего рождения. Да, конечно. Вы прекрасно так адресуете. А 152-й федеральный закон у нас просто так придумали. Мы перезвоним вам позднее, Алина Александровна. Звоните хоть в колокол. Вы не надеетесь. А что вы будете себя вести как взрослый человек и решать свои вопросы? Это ваш проблем. Что вы дуры там все такие? В прямоколлекте сидите своим сраном. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Это у нас компания MoneyMan. Меня зовут Екатерина Александровна Александровна. Так, не знаю, что это телефон разговора. Екатерина Игорева? Да. Что? Да. Забрали займ нашей компании. Сегодняшний день у вас долг. 20141 рубль. 51 день просрочки. Что случилось? Почему не платите? Ну, что случилось, не имеет значения. Пусть будет так. Денег нет. Может, собирается оплачивать? Что-что? Оплачивать собираетесь? Когда-нибудь обязательно. Понимаете, что вашу сумму долго увеличивается? Да пусть увеличивается. Штраф начисляется 50-30, да? Угу. Портки подбитые на истории. Угу. У вас, да, Света? Да. Вам необходимо будет в течение 2 недель произвести оплату, если оплата не поступит от вас, то ваши дела могут превратить в 5 дней. Хорошо. Какую сумму сможете? Никакую. В чем причина? Я ее уже назвала. А? Я ее уже назвала. Нет, вы сейчас работаете? Это имеет какое-то значение? Конечно, да. Как вы собираетесь? Какое? Платить. Что-что? Как вы собираетесь оплачивать? Да пока не собираюсь, говорю же. Ну, у вас штраф начисляется. Да пусть начисляется. Когда будете оплачивать то? Чего? Громче что? Говорите. Громче говорите. Так. Когда будете оплачивать? Никогда. Почему? Пока чину. Нормально разговаривать со мной? А вы кто? Таца вы какая-то, кто? Что ли? Что? Ой, блин, дура глухая, а. Вы брали займ в нашей компании, вы должны обязательно оплачивать. Ага. Ну, не оплачивайте. Тогда ваше дело перед... Да, передавайте куда хотите, мне все равно.